Глава 12. Минус один. Первый день пути в Благовещенск я провела в дискомфорте. Плацкартный вагон гудел, как улей. Нашими соседями оказались все те же работяги, едущие, как я поняла из обрывков их разговоров, на вахту в Читу, которую государство пыталось вернуть к жизни. Не знаю, насколько успешны были его попытки, но судя по тому, что сразу после отправления поезда трудящиеся на этом поприще начали шумно и обильно употреблять что-то алкогольное, дело предстояло нескорое. Я заняла одну из верхних полок и постаралась стать как можно незаметнее, потому что каждый снующий по проходу мужчина, основали туда-сюда они часто, пялился на нас с Еринкой. Запахи в вагоне стояли дивные. Застарелый пот, грязные носки, несвежая еда и питейный дух не давали дышать полной грудью даже при открытом окне. Но самой тяжелой оказалась невозможность уединения. Я хотела побыть с Дэном, обсудить с ним последние события, услышать слова ободрения и утешения. Я хотела целоваться и обниматься, чтобы не терять ни минуты из того, возможно, недолгого срока, что был отпущен нам на любовь. Мы пробовали выходить в тамбур, но там стоял едкий дым табака козьих ножек, которые ни от кого не таясь крутили работяги. Крутили и забивали туда, судя по запаху, далеко не только табак. Видимо, вдали от столицы привычные запреты переставали действовать. В других вагонах творилось то же самое. Вагона-ресторана в поезде вообще не предполагалось, и побыть вдвоем было абсолютно негде. Чтобы скоротать время, я вертела в руках телефон, играла в незамысловатую игру-змейку и печально размышляла о том, что если Дульсинея Тарасовна не обманула, а зачем бы ей было обманывать, то уже за Читой наши новые гаджеты, на которые потрачено столько денег, превратятся в бесполезные куски пластмассы. Чита представлялась мне теперь неким рубежом, за которым начнется другой мир. Дикий мир без телефонной связи. Удивительно, когда я умудрилась так привыкнуть к тому, что эта связь обязана быть, особенно учитывая, что большую часть жизни прекрасно провела без нее. Единственное, что радовало на фоне всего остального — тайга. Тайга за окнами поезда. Темнохвойная, дремучая, бескрайняя. Здесь и теперь она выглядела именно такой, какой я ее помнила и любила. Поэтому и смотрела в основном на тайгу, пока она не скрылась в коротких северных сумерках. Но и ночь не принесла облегчения. Суровым сибирским вахтовикам, судя по всему, отдых не требовался, и они продолжали гудеть так же ровно и непрерывно, как в начале пути. Хлопки тамбурных дверей и шарканье ног не прекращались. Кого-то утробно рвало в туалете. Кто-то, видимо, самое слабое звено, громогласно храпел. А когда, несмотря на все это, в какой-то момент мне удалось задремать, над ухом раздался настойчивый шепот. «Дай-ка, проснись, дай-ка, проснись, надо поговорить». Кое-как разлепив один глаз, я увидела перед собой Бранка, который уже примерялся потрясти меня за плечо. Остальные не то спали, не то пытались уснуть. «Ну что еще?» «Донал звонил». «Да чтоб тебя!» «А я здесь при чем?» «При том, что нужно поговорить!» Не стал менять пластинку Бранка и настойчиво потащил меня за руку к краю полки. Пришлось подниматься, сползать вниз, стараясь не разбудить спящего там Дэна, и следом за Бранкой идти сквозь веселящийся вагон к тамбуру. В тамбуре оказалось не только накурено, но и очень шумно. Колеса состава грохотали, казалось, прямо там же, словно и не было между ними и нами дребезжащего металлического пола. «Что случилось?» — почти прокричала я, едва захлопнув за собой дверь. И Бранко закричал в ответ. «Звонил Донел! Здесь его люди!» «Какие люди? Где? В поезде?» Серп набрал в грудь воздуха, приблизил лицо к моему уху и начал было объяснять. Но тут двери тамбура снова открылись, и через порог шагнул Дэн. Заспанный и сердитый, Он хмуро оглядел нас, замерших в позе заговорщиков, и вопросительно поднял брови. Бранко опомнился первым, поспешно отступил от меня и, сделав неестественно радостное лицо, возвестил. «А мы подышать вышли! Не спится что-то!» Учитывая сизый от табачного дыма воздух, слова про «подышать» прозвучали особенно нелепо, и я махнула на Бранко рукой. «Да хорош уже! Говори правду, Дэн в курсе! Я ему все рассказала!» Бранко было паник, но потом пожал плечами и, перекрикивая грохот колес, пересказал нам свой последний разговор с Ральфом. Около 3 ночи поезд прибыл в Иркутск, где должен был простоять 25 минут и где нам была назначена встреча с некими людьми, присланными Ральфом. Присланными, чтобы забрать меня и Бранко. К счастью, Еринка, Ян и Белёсы к тому моменту крепко спали, и никто не спросил, зачем мы втроем покинули состав, едва только он замер у платформы. Иркутск встретил нас тишиной и темнотой. Только у входа в здание вокзала, совершенно заброшенного на вид, горела одинокая лампа. Немногочисленные пассажиры, сошедшие здесь, быстро исчезли, и мы остались на перроне в компании сонного начальника поезда. Даже сопровождавшие его полицейские на этот раз не показались. «Идемте к последнему вагону», — шепнул Бранко и настороженно оглянулся. После вагонного шума ночная тишина казалась неестественной и угрожающей. «Ральф позвонил только сегодня?» — спросила я, когда мы отошли подальше от начальника поезда. «Нет, он звонил и вчера ночью, в гостинице. Тогда я и рассказал ему, куда мы едем». Сказав это, Бранко виновато покосился на Дэна, но тот никак не отреагировал, и серп продолжил. «Ты хорошо подумала. Другого шанса, скорее всего, не будет». «Бран, я еду к маме и папе», — устало ответила я, и на том вопрос был исчерпан. Мы остановились у конца состава, где царила почти непроглядная тьма, разбавленная лишь слабым желтым светом, льющимся из окон последнего вагона. Я вдруг подумала, что ни у кого из нас нет с собой оружия. А это вообще-то странно, учитывая конечную цель нашего путешествия. И что мы будем делать, если сейчас вон из-за тех непонятных нагромождений выступят молчаливые фигуры и бесшумно двинутся в нашу сторону? Услышит ли наши крики начальник поезда, оставшийся в 20 вагонах впереди? И если услышит, не будет ли ему все равно? Из-за непонятных нагромождений, на которые я смотрела, действительно выступили молчаливые фигуры, словно мои собственные воплотившиеся в реальность мысли. И мне удалось сдержать испуганный вопль только потому, что фигур было всего 2, и одна из них, несомненно, женская. «Это они», — взволнованно шепнул Бранко, одной рукой поудобнее перехватывая свою объемную сумку с парикмахерскими принадлежностями, а другую, в которой засветился крохотный, но яркий фонарик, поднимая над головой. В луче света лица приближающихся людей стали различимы еще до того, как они подошли к нам. Дэн наверняка удивился, когда его маленькая, но отважная дайка вдруг по-мышиному пискнула и попятилась назад. Но ведь он никогда не видел ни Ирен, ни Карла, хоть и был наслышан про них. «Это вы?» — в голосе Бранко слышалась скорее радость, чем удивление. «Вот уж кого не ожидал здесь!» «Мы сами себя здесь никак не ожидали», — сухо ответил ему Карл и перевел взгляд на меня. «Ну, привет, дикарочка. Что, довольна, небось?» «Добилась своего, соплячка ушлая. За языком следи». Негромко, но жестко осадил его Дэн. И я почувствовала, как его рука нащупала и сжала мою. «Дай-ка, это кто?» «Это Карл». Горло у меня пересохло, но я не позволила себе закашляться. «И Ирен из Оазиса». Дэн замолчал, усваивая эту информацию. Зато заговорил Бранко. «Вас прислал Донелл? Почему именно вас?» «А кого еще можно было загнать в жопу мира?» Голос Карла дрожал не то от обиды, не то от ярости. Мы теперь уже ни на что не годимся, только выполнять самую опасную и черную работу. Надеюсь, тебя это радует. Весьма, — не смутился Бранко. Даже мечтать не смел, что судьба подарит мне возможность увидеть ваши холеные рожи в суровой сибирской глуши. Я тем временем смотрела на Ирен, и называть ее холеной не смогла бы при всем желании. Куда только делась былая самоуверенность и лоск, дорогие украшения и эксклюзивные наряды. Нынче управляющая островом борделем была одета в такое же, как на мне или на Еринке, темное и мешковатое платье. Шикарные золотые локоны заменил низко повязанный на лбу платок, а лицо без грамма косметики выглядело резко постаревшим и обрюзгшим. Но больше всего бросалось в глаза его выражение «бесконечно усталое и обреченное». «Смешно тебе?» — спросила она Бранко сухим надтреснутым голосом, теперь даже отдаленно не напоминающим звон колокольчика. «Ну и смейся, пока можешь. Есть над чем посмеяться. И давно ты метил на мое место? Долго ждал случая меня подсидеть?» «Что?» Я увидела, как Бранко брезгливо отшатнулся, словно слова Ирен могли его испачкать. «На твое место? Девчонками торговать?» «А то ты в этом не принимал участия!» Фыркнула Ирен, и на миг я увидела ее прежней, властной и уверенной, словно она снова сидела в своем роскошном кабинете с панорамными окнами, а не стояла на темном перроне в богом забытом полузаброшенном Иркутске. «И денежки не брал!» Я каким-то образом почувствовала, что Бранко не сможет ответить на этот выпад, что вопрос Ирен попал в цель, и чтобы не дать ей почувствовать эту мимолетную победу, выступила вперед. Он, по крайней мере, крысой не был. Мой удар тоже нашел свою цель. Ирен оскалилась, как волчица. «Это ты про деньги Донелла? А я и не крысятничала. Я хотела всего лишь вернуть свое. Он должен мне гораздо больше, чем я получила от Ховрина». «Чего?» На этот раз Бранко пришел мне на выручку. «Когда это Донелл успел тебе задолжать? До сих пор не можешь простить, что оказалась ему не нужна? Но ведь он сделал тебя управляющей оазисом, а это стоит куда больше, чем твое тело. Ты не осталась в убытке». Ирен задохнулась от ярости, подобралась, словно для прыжка, но я опередила ее, повернувшись к Бранко. «Что значит, сделал управляющий оазисом? Ральф?» Бранко отвел глаза, а Ирен зло рассмеялась. «Ты же ничего не знаешь, тупая дикарка. А я тебе расскажу. Твой благородный защитник — один из тех, кто основал наш уютный островок. Потом он, правда, продал свою долю, но, как ты знаешь, продолжал навещать нас на правах вип-гостя. То есть бесплатно. Он и за тебя не заплатил ни копейки. Этого ты тоже не знала? Просто заставил меня обмануть остальных участников аукциона. Я тогда потеряла уйму денег, ведь получилось, что твое приобретение, лечение и содержание никак не окупились». «Да что там не окупились? Ты мне в минус вышла. В большой такой, жирный минус. Вот хотя бы часть этой суммы я и хотела вернуть». «Не гони!» Взорвался Бранко, делая шаг вперед, словно пытаясь заслонить меня от злобы Ирен. «Ты бы срубила куда больше, если бы Ховрин волю поизмывался над Дайкой, как и хотел, если бы она в ту ночь не выбила ему глаз!» Ирен ядовито усмехнулась. «А это была бы компенсация морального ущерба!» «Ну-ну!» Бранко вернул ей такую же усмешку. «Зато теперь-то, я гляжу, Дональд тебе все компенсировал. Выглядишь чудно, а поездка в экзотические сибирские ебеня, наверное, бонус компенсации. Ты в оазисе-то хоть останешься? В качестве кого, если не секрет? Уборщицы?» «А оазиса больше не будет», — подал голос молчавший до этого Карл, избавив побелевшую от ярости Ирен от необходимости отвечать. «Времена настали тревожные. Очень кстати, совесть у некоторых проснулась. Что у тебя, что у Донала». «А Донал-то здесь при чем?» Бранко покосился на меня. «Он к оазису давно не имеет отношения». «Теперь снова имеет. Он и на Русь вернулся, чтобы половину острова обратно выкупить. Не знаю, зачем это ему понадобилось, но не для содержания борделя точно». «Вот как!» Бранко выглядел озадаченным. «Так вы, получается, теперь совсем не удел. Как жить, думаете?» «Не твое собачье дело!» — зашипела Ирен. «И хватит болтать, пора ехать. Самолет ждет». «Подождет!» — не дрогнул Бранко и отвернулся от нее. Посмотрел на меня, на Дэна, перевел взгляд на замерший у перрона поезд, вздохнул. «Ребята, извинитесь перед Яном и Ириной, что я не попрощался с ними. Спасибо вам всем, хорошие вы люди. Наивные, но хорошие». Я все еще не могла уложить в голове новую информацию о Ральфе, заставить себя поверить в слова Ирен, но сейчас это отодвинулось на задний план. И, глядя, как Бранко и Дэн жмут друг другу руки, спросила только: «Может, останешься?» Сама понимала, что говорю чушь, но и промолчать не могла. За последние недели серп стал мне очень близким другом. Я, конечно, знала, что рано или поздно он нас покинет. Я даже обещала помочь ему в этом. Но все равно ставшая вдруг очень близкая разлука застала меня врасплох. Бранко ничего не ответил. Вместо этого запустил руку в один из бесчисленных карманов своей туго набитой сумки и извлек из него небольшой пузырек. Прошептал, наклонившись. «Это смывка. Убрать пятно с лица. Я надеюсь, что скоро ты сможешь это сделать. Нужно налить на ватный тампон и тереть кожу, пока она не станет чистой. Будет жечь, но ты терпи. Потом умойся холодной водой и смажь лицо жирным кремом». Я благодарно сжала пузырек в руке. Совсем забыла, что с уходом Бранко теряю возможность избавиться от надоевшей маскировки в виде огромного родимого пятна на лице. Как хорошо, что он этого не забыл. «А она что, не летит с нами?» Пронзительный голос Ирен заставил меня поморщиться. «Донал велел привести обоих». Я молча продемонстрировала бывший управляющий оттопыренный средний палец, а Карл, почему-то хихикнув, возразил. «Не совсем, Ира. На самом деле он предусмотрел и такое развитие событий. И потому... вот». С этими словами мужчина шагнул в нашу сторону, и я невольно попятилась, но он всего лишь протягивал мне какой-то темный продолговатый предмет. «Сказано передать, если ты вдруг решишь остаться». «Что это?» Впрочем, я уже опознала в загадочной вещи черную прямоугольную сумку, выглядевшую довольно увесисто. «Не могу знать», — Карл пожал плечами. «Наверное, то, что, по мнению Донала, должно тебе пригодиться». Вместо меня сумку взял Дэн, молча повесил на плечо, а потом Карл, Ирен и Бранко, неловко приобнявшие меня на прощание, стали уходить в темноту. Я смотрела им вслед, пока впереди не загудел тепловоз, извещающий о скором отправлении. К первому вагону мы успели в последний момент, запрыгнули на подножку под неодобрительное ворчание начальника поезда и прямо там, в неярком тамбурном свете, расстегнули молнию переданной мне сумки. Сначала я не поняла, что вижу. Тусклое матовое поблескивание, хищные изгибы металла, ровные полосы, желтые на черном. Долгие секунды мы с Дэном просто стояли, склонившись над раскрытой сумкой, и зачарованно смотрели на лежащий внутри прощальный подарок Ральфа Донала. Потом Дэн негромко произнес: «Арбалет». А я, глядя на сменяющие друг друга желтое и черное, добавила: «Пчелка». Вернувшись в вагон, мы увидели, что большая часть веселых вахтовиков Так и поддавшись усталости и хмелю, отправилась на боковую и теперь оглашает тесное пространство разнотональным храпом. Тише от этого не стало, зато почти прекратились шастанье по проходу и громкие переклички. Яринка и Ян спали, тесно прижавшись друг к другу, укрывшись куртками. Белёсый занял боковое место. Он не пошевелился при нашем появлении, чему можно было только порадоваться. Дэн помог мне забраться на верхнюю полку, поцеловал на ночь, поцеловал несколько отстраненно, и, боюсь, не последней причиной тому была черная спортивная сумка на молнии, стоящая сейчас под выдвижным столиком, вновь догнавшая меня прошлое. Я хотела сказать любимому, что это ничего не меняет, что мое желание остаться с ним не поколебалось ни на миг, но решила повременить. Сейчас мне было слишком грустно, и хотелось побыть наедине с собой. Мысли постоянно возвращались к Бранко, который в этот момент, наверное, мчался сквозь ночь туда, где его, Ирен и Карла, ждал самолет. Совсем скоро этот самолет унесет их на юг, к Синему морю, посреди которого затерялся неотмеченный ни на одной карте искусственный остров. Там сейчас жарко, и чайки носятся над волнами. Там нет угрюмой тайги и разоренных полупустых городов. Я вдруг поймала себя на том, что не море привлекает меня в этой идеалистической картине, ни чайки и даже не Бранко. Такой, каким он был в оазисе, яркий, веселый, не похожий ни на кого другого. Нет. Подобие ностальгии было порождено мыслями о Ральфе. Пониманием, что он исчез из моей жизни, что между нами больше нет связующей ниточки, которой служил серп. А значит, нет у меня больше и той спокойной, ненавязчивой поддержки, которую я ощущала с момента нашего знакомства и которой привыкла так, что заметила только сейчас, когда ее не стало. Неожиданно мне до зуда в ладонях захотелось подержать в руках подаренный арбалет, почувствовать хотя бы призрачное эхо той силы, которая стояла за моей спиной, пока рядом был Ральф. С трудом, минуту за минутой, я заставляла себя лежать неподвижно, пока обостренной от напряжения интуиции не поняла. Дэн уснул. Тогда бесшумно спустилась вниз и, присев на корточки, потянула на себя молнию сумки. Сумки качественной, прочной и наверняка дорогой, ведь только такими вещами и пользовался Ральф Доннелл. Арбалет оказался на удивление легким и компактным, хоть и выполненным, несомненно, из металлического сплава. Я даже подумала, уж не заказал ли Ральф его специально для меня, но торопливо отмела эту мысль, породившую в душе опасную бурю смятения. Но, скорее всего, такие вещи изготавливались на Западе в том числе и для женских рук, ведь это только здесь, на Руси, оружие было принято считать исключительно мужской прерогативой. А вот полосатая пчелиная окраска предназначалась, несомненно, для меня. Я разглядела, кое-где краска лежала неровно, слоями, что выдавало ручную и наверняка спешную работу. Вместе с арбалетом в сумке обнаружилась книжица-инструкция и толстый колчан, полный тонких серебристых стрел. Я вынула одну, осмотрела, ощупала. Наконечники оказались очень острыми и зазубренными, окончательно подтвердив то, что неожиданно для себя я стала обладательницей полноценного боевого оружия. «Спасибо, Ральф. Все равно спасибо. Пусть даже ты и оказался одним из тех самых неизвестных подонков, создавших остров-ловушку, остров-тюрьму для сотен пленниц, побывавших там за годы его существования». Эта мысль, которую я старательно гнала от себя с момента возвращения в поезд, погасила мою радость, заставила убрать арбалет обратно в сумку вместе со стрелами и книжкой-инструкцией, в которую я так и не заглянула. Где были мои глаза и мозги? Почему я не догадалась обо всем раньше? Ведь авторитет Ральфа в оазисе, его влияние на Ирен, обрывки их разговоров, а позже и нечаянные обмолвки Бранко говорили сами за себя. Все, что от меня требовалось, собрать воедино элементы пазла и увидеть цельную картину. Но я и этого не смогла. Неожиданно сильно захотелось спать. Время близилось к утру, и сказывалось напряжение последних дней. Немного поколебавшись, я не стала возвращаться на верхнюю полку, вместо этого осторожно втиснулась между Дэном и вагонной перегородкой. Прижалась лицом к его груди, не удержавшись, тихонько всхлипнула, прекрасно понимая, насколько лицемерно плакать об одном мужчине, утешаясь близостью другого. Попробовать оправдать себя в такой ситуации можно было, пожалуй, лишь тем, что горевала я не о разлуке с Ральфом и не о своем выборе, а о том человеке, которого сама себе нафантазировала и которого на самом деле никогда не существовало. Доннелл не был добрым рыцарем, выложившим баснословные деньги за то, чтобы спасти незнакомую девочку от садиста. Он поступил так просто потому, что ему это ничего не стоило. И потому что кроме моей бесконечной благодарности и моего тела, получил возможность позлить давнего недруга, вырвав у него из рук приглянувшуюся игрушку. Интересно, а Ирен он тоже планировал позлить? Или просто не думал о том, что своим псевдоблагородным поступком спускает в унитаз все труды по созданию ее самого креативного проекта и все вложенные в это средства? Теперь понятно, почему она была так зла, когда явилась сообщить мне о закрытии аукциона и о том, чьим приобретением я оказалась. Она, в отличие от меня, знала, что все это было ложью и игрой. Кожа моих ладоней до сих пор помнила холодный и удивительно легкий металл арбалета, и я невольно задалась вопросом: «Но тогда зачем? Зачем Ральф до сих пор помнил обо мне? Зачем звал к телефону? Зачем извинялся и обещал помочь? Зачем, в конце концов, позаботился, чтобы у меня, если уж я решу остаться и продолжить свою борьбу здесь, было оружие? И не просто оружие, а пчелка, мой талисман?» Дэн шевельнулся во сне, прижался щекой к моей макушке, и я пообещала то ли ему, то ли себе, что отныне с мыслями о Доннелле покончено. Кем бы тот ни был на самом деле, какие бы цели ни преследовал, эта часть моей жизни осталась в прошлом. И, успокоенная таким решением, словно только его и ждала, я сразу крепко уснула. А проснулась уже днем в Улан-Удэ, пропустив величественный вид Байкала, который несколько часов тянулся по левую сторону железнодорожных путей. В этом небольшом и совсем уже далеком от Москвы городе, судя по первому впечатлению, дела обстояли еще хуже, чем в Красноярске или Иркутске. Вокзала как такового не было вовсе. Был каменный остов, когда-то выгоревшего двухэтажного здания, окруженный постройками поменьше, уцелевшими, но не жилыми, с заколоченными окнами. Чего-то похожего на кассу продажи билетов или места обитания вокзальной администрации не наблюдалось. По пустому перрону ветер гонял обрывки старых газет и прошлогодние листья. Мы вышли из поезда впятером. Потеряно встали, глядя на эту разруху, не смея отойти от дверей головного вагона. «Да вы не бойтесь», — усмехнулся в усы начальник поезда, только что проверивший билеты нескольких севших здесь пассажиров в военной форме. «Тут днем не опасно. А ночью?» — хмуро спросил Белесый, который становился тем мрачнее, чем дальше мы двигались на восток, и, наверное, уже не радовался, что вообще ввязался в эту авантюру. «А ночью знать не могу», — хохотнул начальник поезда. «Ночью мы здесь никогда не останавливаемся». «Но ведь другие поезда останавливаются», — зачем-то спросила Иринка. И мужчина посмотрел на нее излишне пристально. «Другие поезда здесь не ходят, красавица», — медленно ответил он. «Кого им возить? Или не знаешь, куда едешь? Да дура она малолетняя», — махнул рукой Белесый, игнорируя злой взгляд Яна. «Куда везут, туда и едет. Им, бабам, ни до чего дела нет». Но начальник поезда на нас уже не глядел. Он оживился, даже приподнялся на цыпочках, высматривая что-то в конце перрона, радостно забормотал: «Вот она, родимая! Вот она, кормилица!» Из-за угла бывшего вокзала к нам шла древняя старуха с удивительной для своего возраста и сложения резвостью, толкавшая перед собой детскую коляску. В коляске не оказалось никакого младенца, зато была куча горячих, завернутых в промасленную бумагу пирожков, которые она и принялась продавать начальнику поезда, приглашающе поглядывая на нас. Но пирожков мы так и не отведали. Деньги, полученные от Дульсинеи Тарасовны, остались у Белесова, а он никого угощать не собирался. Пришлось, проглотив слюну, уйти в сторону от дразнящего запаха. Зато появление старушки странным образом успокоило меня, смягчило удручающее впечатление от Улан-Удэ. Ведь если в городе есть такие старушки с пирожками, то наверняка для него еще не все потеряно, и жизнь здесь продолжается, несмотря ни на что. Чтобы размять ноги, мы неторопливо прошлись вдоль состава туда-обратно. Мы — это я, Дэн, Еринка и Ян. Белесый хоть и брел метрах в пяти позади, делал это демонстративно отстраненно. Он единственный воспринял уход Бранка как предательство. Говорил, что это наверняка какая-то подстава, что серп задумал ее с самого начала, чуть ли не со дня, когда примчался за мной в унылую больницу Новороссийска. Слушать его бред было и смешно, и досадно. Он не выдерживал никакой критики. Но с какой стати иностранцу Бранка, по злополучному стечению обстоятельств, застрявшему на Руси и желавшему только одного — поскорее вырваться отсюда, задумывать что-то против людей, чьи интересы нигде и ни в чем не пересекаются с его интересами? Еринка и я напечалились разлуки с сербом, к которому успели привыкнуть, но были рады за него и прекрасно понимали. Трудно найти более несовместимые вещи, чем Бранка и Дальневосточная Сибирь. Зато арбалет, моя новая пчелка, произвел на друзей неизгладимое впечатление. Даже Белесый на минуту прекратил изображать единственного взрослого среди оравы заигравшихся детишек и вертел оружие в руках с мальчишеским восхищением на лице. Правда, тут же не приминул сказать, мол, «Мне такая вещь, как корове седло, и лучше бы доверить ее опытным мужским рукам». На что Дэн и Еринка, видевшие мою стрельбу из рогатки и знающие судьбу Ховрина, лишь снисходительно усмехнулись. А Ян, имевший дело с дорогими вещами, посоветовал не оставлять без присмотра ни сам арбалет, ни сумку, в которой тот был мне передан. Его совету я вняла, когда мы вышли прогуливаться на стоянке в Улан-Удэ, взяла подарок Ральфа с собой и не выпускала из рук до возвращения в вагон. Дальнейший отрезок пути мы провели в относительном покое и тишине. Утомившиеся после вчерашнего веселья вахтовики притихли и мрачно поглядывали в окна, угнетенные неизбежно приближающимися вместе с чутой трудовыми буднями. Нас же беспокоили совсем другие мысли. Михаил Юрьевич не позвонил вчера, и поэтому мы до сих пор не ведали своей следующей промежуточной цели. А когда Белесый сам попробовал дозвониться в далекую теперь Москву, номер нашего лидера оказался недоступен. Пока нас это не сильно беспокоило. Мы знали, что время до Благовещенска еще есть. Или до Читы, если после нее связь действительно пропадет. Ян предложил подойти к начальнику поезда, уточнить этот вопрос. Но Дэн рассудил, что не стоит привлекать ничье внимание своей полной неосведомленностью о здешних краях. Его и так уже достаточно привлекла Еринка, ляпнув на перроне Улан-Удэ про другие поезда. И мы решили просто ждать. Разговаривать особо не хотелось, в основном из-за присутствия Белесова, который всем своим видом выражал недовольство. Мы отвечали ему тем же, а я уже не в первый раз подумывала, что от бывшего охранника пора избавляться. Тем более, что с пропажей телефонной связи он больше не сможет быть посредником между нами и Михаилом Юрьевичем, а значит, станет не нужен. Может, стоит договориться с друзьями и бросить его в Благовещенске? В том, что Белесый не пропадет, я не сомневалась, да и, честно говоря, его дальнейшая судьба мало меня беспокоила. Вечером мы в молчании поужинали остатками припасов и стали укладываться спать, что само по себе совершенно не занимало времени. Постели в поезде не предусматривались, и все отхождение ко сну заключалось в том, чтобы просто лечь на полку, желательно подложив что-нибудь под голову. Я подложила сумку с арбалетом, и хотя сделала это исключительно для того, чтобы обеспечить ей сохранность на ночь, в глазах Дэна промелькнула боль. Посреди ночи нас разбудило шарканье множества ног. Приподняв голову, я увидела, как наши попутчики-вахтовики, теперь трезвые и угрюмые, в накинутых куртках с баулами на плечах, друг за другом двигаются по проходу вагона на выход. Поезд стоял, но, повернувшись к окну, я не увидела там ничего, кроме темноты. «Чита», — шепнул внизу Дэн. «Кажется, дальше мы едем одни». Торопливо свесив ноги, я спустилась к нему, села рядом, прижалась плечом. Напротив нас тоже разбуженные сонно щурились Еринка и Ян, а вереница вахтовиков из последних 5 вагонов все тянулась и тянулась мимо. Когда последний почему-то голый по пояс скрылся в дверях тамбура, мы отмерли. «Будем выходить?» — спросил Ян, нашаривая на полу обувь. «Сколько стоим в Чите?» Ответить ему никто не успел. Ватную, такую непривычную тишину пустого вагона нарушила громкая мелодия звонка. Мы подскочили от неожиданности, но выше всех подлетел, чуть ли не свалившись с боковой полки, спавший до этого белесый, в чьем кармане и надрывался телефон. Ошарашенно моргая, он торопливо достал его, чуть не уронив на пол, уставился на экран и по бледному лицу разлилось такое облегчение, что мы все тоже невольно выдохнули. «Да, Михаил Юрьевич!» — радостно заговорил в трубку бывший охранник. «А мы вас уже потеря...» Фраза оборвалась на полуслове, а сам белесый замер. Водянистые глаза расширились и стали пустыми. «Понял», — сказал он через несколько секунд совсем другим голосом. «Да, сейчас». Поднялся на ноги, деревянно шагнул к нам, протянул телефон Яну. «На, это твой отец». Чита осталась позади, и поезд мчался сквозь ночь, в чьей непроглядной тьме уже давно не мелькало ни одного огонька. Мы словно летели в черном космосе, и на душе у нас было так же черно и непроглядно. Подсознательно ища утешения в близости друг друга, все сели на одну полку, даже белесый пристроился с краю, безучастно сложив руки на коленях. В пустом вагоне стояла мертвая тишина, лишь перестукивали под полом колеса. Ян, одной рукой обнимая Еринку, другой вертел телефон, каждые несколько минут включая его и глядя на бледный значок антенны. «Нет связи». Каждый раз зачем-то сообщал он нам, будто это имело теперь какое-то значение. «Сколько денег у нас осталось?» — спросил Дэн Белёсова, и тот пожал плечами. «Еще на пару раз пожрать хватит, если будет где купить пожрать». «Этого не могло случиться», — уже не впервые глухо повторил Дэн, и я теснее прижалась к нему, пытаясь утешить. «Ян, ты точно все правильно понял. Может, вспомнишь еще?» «Я и так помню. Слово в слово!» — перебил его Ян и монотонно заговорил. «Михаила Юрьевича арестовали. Мой отец, пользуясь связями, сумел добиться встречи с ним, чтобы узнать, где я. Сказал, чтобы мы ни в коем случае не возвращались ни в Москву, ни вообще в центральную часть Руси, что на Летних сейчас начнутся облавы. Все. Подожди». Белёсый поднял голову. «Почему твой отец звонил с телефона Юрича? Высветился его номер». «Не знаю». Ян голову наоборот опустил. «Ничего не понимаю». «А я, кажется, понимаю». Белёсый повысил голос. «Твой батя сам охотился на наших, чтобы отомстить. Поймал. Выпытал у Юрича наш номер и позвонил с его телефона, чтобы мы точно взяли трубку». Ян качал из стороны в сторону опущенной головой. «Нет, он обещал. Он не мог, папа, не мог». Его неожиданно вырвавшееся «папа» прозвучало так по-детски жалобно, что растопило бы и ледяные сердца. Но нас, наоборот, разозлило. Словно сказав это слово, Ян встал на сторону Бурхаева. Даже Еринка чуть отодвинулась от любимого, и тот, поняв свою ошибку, еще сильнее понурился. «Но подождите!» Попыталась я быть справедливой. «Зачем тогда Бурхаеву нужно было предупреждать нас от возвращения в Москву? Он же мог просто заставить Михаила Юрьевича сказать что угодно и заманить нас в ловушку!» Белесый закатил глаза. «Затем, что с нами его единственный сын! Он же прекрасно понимает, что если нас заметут, всем вышка, и Яну тоже!» «Но почему тогда не сказал ничего точнее?» — вмешалась Еринка. «Раз беспокоиться за Яна, мог бы посоветовать ему, что делать дальше, или хотя бы, когда теперь можно возвращаться?» «Да никогда!» — Белесый схватился руками за голову. «Вы что, вчера родились? Раз взяли Юрича, то взяли уже и всех остальных, по крайней мере, тех, про кого он мог рассказать. А полицаи умеют развязывать языки, не сомневайтесь. И наши имена им теперь известны, и рожи, и куда мы едем. Я не удивлюсь, если нас в Благовещенске прямо у поезда примут». Я посмотрела на Дэна, ожидая, что он осадит Белесова, скажет что-нибудь ободряющее, уверит нас, что все вовсе не так плохо, как говорит бывший охранник. Но увиденное меня напугало. Дэн посерел и осунулся лицом, его глаза потухли, у губ залегли горестные складки. Он выглядел внезапно постаревшим и на какой-то миг стал жутко похож на Ральфа. Совсем как когда-то Ральф временами напоминал мне Дэна, словно это был один и тот же человек с разницей в 20 лет. Я вдруг запоздало поняла, что мой любимый сейчас переживает крах всего, чем он жил с момента смерти родителей. Надежд, планов, целей, думает, что уже потерял друзей и единомышленников, оставшихся в Москве, что их борьба оказалась напрасной, а я не знала, чем утешить его, и поэтому сама погрузилась в бездну отчаяния. К счастью, кроме взбешенного Белесова, убитого горем Дэна и снедаемого чувством вины Яна, оставалась еще Еринка, моя трезвомыслящая, не по годам циничная подруга. «Давайте сначала решим, что делать нам!» — рассудила она спокойным, будто ничего не случилось голосом. «А потом уже обсудим все остальное. Едем до Благовещенска или выходим раньше?» Дэн попытался стряхнуть с себя оцепенение, ответил негромко. «Раньше не получится. Остановок больше не будет до конечной». «Тогда сваливать из поезда на ходу!» Не сдалась Еринка и подмигнула мне. «Опыт есть, а то вдруг нас действительно схватят прямо на вокзале». «Это вряд ли», — подал голос Иян. «Если все, что сказал отец, правда, если Михаила Юрьевича арестовали и раскололи, то гоняться за нами вообще нет нужды. Мы — мелочь, и сами по себе не несем никакой угрозы». «Верно», — чуть расслабился Белесый. «У полицаев сейчас и в Москве работы надолго хватит. Кому мы нужны на этом краю света, где ничего нет?» Все невольно повернулись к окну, за которым действительно не было ничего, кроме непроглядной темноты. Казалось, будто весь мир исчез, и наш поезд — единственный островок света в царстве небытия. «Но ведь это неправда», — думала я, невольно прижимаясь к Дэну. «Там тайга, моя тайга». Живая, говорящая, обильная тайга, которая способна и накормить, и укрыть от опасностей. Где-то в ее дебрях друзья, поселение беглецов, а с ними — мои родители. Нужно только найти их. «Вот что», — сказала я неожиданно командным тоном, и все изумленно обернулись. «Едем до Благовещенска и делаем то, зачем нас сюда отправили. Не спрашивайте, как». «Просто едем и делаем!» Лидер из меня, конечно, получился неубедительный, а инструкция к действию еще хуже. Но друзья почему-то не стали ни задавать вопросов, ни возражать. Даже как будто вздохнули с облегчением, словно я и правда вдруг решила все проблемы. А впереди, разгоняя ощущение полного одиночества, певучие и ободряющие, прогудел тепловоз.